Глава 43. Ветер крепчает, дневной жар сменяется холодом, сухим, пробирающим до мозга костей. Лошади спят, прижавшись друг к другу, краснокрыл их остатками ткани. В вагон отправляется припасенный хворост, путники сгрудились, кутаясь в плащи. Пустые миски и котелок отставлены за спины. Мальчишка, устав, забрался в спальный мешок из двух сшитых вместе верблюжьих шкур, поерзал, трением ног согревая холодную шерсть. Винченцо протянул руки к огню, подвигал пальцами, пропуская горячий поток воздуха между них. Повернулся к спутникам и сказал: «Мы вроде собирались рассказывать о себе. Ну, знаете, что-нибудь интересное или откуда мы? Если про Орландо я немного знаю, наслушался за дорогу до Святой Земли, то про тебя, Крас, вообще ничего. Это странно, сколько уже вместе пройдено». «А что тут рассказывать?» — буркнул мальчишка, пряча ладони в подмышки и горбись. «В лесу родился, пням молился, теперь вот в пустыне брожу. Но ты ведь сын князя, самого главного в тех краях. За этим обязана крыться парочка занятных историй. Ты и так знаешь, что я бастард». «Да ладно тебе, в такой холод все одно быстро не уснешь». Орландо молчит, время от времени подбрасывая веточки в огонь. Взгляд направлен в сторону от костра, чтобы не утомлять глаза. Сидит, опустив одну ногу, а вторую подогнув. Рукоять меча тычется в левое предплечье, будто просясь в руки. Повозка, перекрывающая проход, стонет под порывами ветра, колеса поскрипывают. А в щели нет-нет, да залетают блестящие песчинки. Похлебка осела в брюхе приятным и теплым грузом, а по телу от нее расходится нега. «Ты слышал?» — сказал Крас, перевернувшись на бок, — «что любопытство — это грех и вообще кошку сгубило». «Ну, я не кошка, а грех. Так и быть, индульгенцию куплю. Такой разве что на пару серебряных монеток потянет». «Ладно. В общем, родился я и правда в лесу зимой. Мать хотела меня волкам отдать. В конце концов, мой отец убил ее отца и братьев, и мать, и соседей. А моя бабка по его линии, Ольга, так и вовсе сожгла стольный град. Говорят, дружина стояла и рубила всех, кто пытался выбраться из огня». «Она передумала?» — после длинной паузы спросил Винченцо, начавший жалеть о любопытстве. «Не, она еще раз пять после пыталась меня удавить. Да только люди отца не дали. Он хотел, чтобы я рос ей живым напоминанием. А после вступились местные бояре. Я как-никак претендент на трон. Отец великий князь, а мать из древнего и знатного рода. Если что-то случится с остальными, братьями, меня можно без проблем усадить на киевский, куябский, как они его называли, престол». «Что еще за куябский?» «Древние названия. Древляне чтят прошлое и не дают забыться. По крайней мере, пытаются. Раньше на месте Киева был град Куяба или Куябия. Вот древлянские бояре и не признавали новый. Местные...» — Крас неопределенно махнул рукой — «до сих пор кличут Киев Куябой. Тоже, видимо, чтят древность. Или им вообще все равно. Так на чем это я остановился?» «Тебя хотели посадить на трон», — пробормотал Винченцо. «Точно хотели, да. Натаскивали меня мечом махать, рожу корчить властную и говорить. Заодно к ядам устойчивость вырабатывали. Ведь князя убивают либо кинжалом, либо отравой. Да вот только им дали понять, что скорее на трон сядет сын рабыни Владимир, чем я. Вот и весь сказ. Тюк по черепу. И степнякам на продажу. Отбить часть вложений. Доволен? А то спать хочется». Винченцо кивнул, повернулся к Орландо и спросил осторожно: «Может, ты что расскажешь?» «Да мне особо нечего», — ответил мечник, пожимая плечами. «Юные годы провел в портовом городе, зарабатывал разгрузкой кораблей и дуэлями. Однажды выиграл меч у воина с архипелага полумесяца». «Ого! Говорят, они лучшие в мире». «Не», — фыркнул Орландо, — «ничего особенного. Мечи только красивые. Но техника примитивная, предсказуемая. Да и клинки из дрянного металла. У нас деревенские кузнецы такой даже на гвозди не пустят. Слышал, что у них во время ковки сворачивают металл по десятку раз, мол, так стали гибкая и прочная выходит». «Так-то оно так, твой меч тому подтверждение. Да только толку, если изначально железо плохое». «Ну так ведь у них там культ меча, школы всякие, философия целая». Крас, лежавший, закрыв глаза, навострил уши, повернулся, ловя каждое слово. Орландо фыркнул, второй раз отмахнулся, как от мухи. «Из пустого в порожнее. Видел я те техники и выучку. Красиво, спору нет. А толку? Я тому самураю руку отсек, прежде чем он хрюкнуть успел. Их приемы заточены под бой супротив голозадых крестьян или таких же, как они сами. Эффектность в ущерб эффективности, не более». Винченцо вздохнул и отвел взгляд. В детстве он зачитывался переводом книги одного из этих мастеров, полной возвышенного смысла стихов и врезающихся в память фраз. Вроде «жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть». Орландо замолк, выпрямился, не вставая, и взялся за рукоять меча, приложил палец к губам, шикнул и указал на вход в комнату. «Там кто-то есть». Словно в ответ телега заскрипела и сдвинулась. Глава 44. Когтистая лапа просунулась в щель, уцепилась и потянула. Появились еще три. Крас задергался в спальнике, словно червяк пополз в угол. Мужчины поднялись, выхватывая мечи, с интересом глядя на протискивающихся в проход созданий. Высушенные, с угловатыми очертаниями и вытянутыми мордами, похожими на скопище обгорелых корней. Двое бросились на Орландо, борозчатый клинок со свистом вспорол воздух. Твари на бегу развалились надвое. Верхние части полетели под ноги парню, поползли, стараясь ухватить за ноги и вгрызться. Следом за чудовищами вырывается поток ветра и песка, старается ослепить и прокинуть на спину. Кони испуганно ржут, вздымаются на дыбы, меся воздух копытами, легают подступающих врагов. Орландо с воплем подсек ноги наступающим. Стардальчески скривился, когда клинок прошел через сухие тела, не встретив сопротивления. Винченцо рубится с тремя, нанося размашистые удары, уворачиваясь от когтей. Золоченый клинок с хрястом пробивает огрубевшую плоть и кости. Вот только вместо крови на пол плещет белый песок. Отрубленные конечности дергаются и окончательно усыхают, превращаясь в подобие мумифицированных паучьих лап. Раздвоенный клинок разрубает врагов и стены, как туман. Орландо закусил губу и сконцентрировался на контроле лезвия, чтобы не зацепить брата или случайно не разрубить несущую стену или колонну, подпирающую потолок. Костер потух, и бой освещают вспышки молнии, превращая в набор черно-белых картин. Крас, осознав, что быстро из мешка не выскочить, остался в углу. Тем более сейчас толку от него не будет. Чудовища, кажется, рождаются из бури, выныривают из потока песка и бросаются на людей. Винченцо отмахивается вслепую, страдальчески вскрикивает, когда клинок задевает стену. Орландо вертится волчком, рассекая и разрубая пространство во всех направлениях, превращает каждое движение в удар. На него прыгают со всех сторон, даже из дыры в потолке, стараются ухватить за руки, ноги и волосы, но распадаются на куски, осыпая мечника песком. В груди разрастается трещина боли. Орландо оскалился, перехватил меч двумя руками. Кольца плавно вращаются, под металлом пульсируют символы. Особо сильная вспышка молнии резанула по глазам. Орландо остановил замах. Враги кончились. Дробный грохот, похожий на вой, прокатился высоко над головой, и зорницы пошли за ним, освещая бурю пульсирующим светом. Песок вокруг людей сокружился и потек к выходу, увлекая за собой куски тел. Винченцо, хрипя, оперся плечом о стену, смахнул пот со лба и ошалело огляделся. Крас настороженно выбрался из мешка, склонился над костром, орудуя огнивом, и докинул древесной трухи. Пламя вспыхнуло слабо и затрепетало, готовясь потухнуть. Мальчик закрыл его собой, бережно подул и довольно прицокнул, когда красноватые язычки разрослись, перекидываясь на подложенные деревяшки. Братья вернули телегу на место. Винченцо страдальчески посмотрел на жмущихся в углу коней, на дыру в потолке и подранную ткань. Покачал головой и пошел к костру. Сел, протянул руки к огню и спросил, никому не обращаясь, что это вообще было. «Не знаю», — ответил Орландо, массируя грудь тремя пальцами. «Но, похоже, людей отсюда выжила не только пустыня. Я первый на дежурстве». Остаток ночи прошел относительно спокойно. Орландо слышал снаружи шаги по песку и голому камню, но ко входу они не приближались. Буря теряет силу, и с первыми лучами солнца вырождается ветерок, едва ворочающий крохотные песчинки. Выйдя из укрытия, путники обнаружили, что оно прибавило этаж в виде широкой лестницы из гранитных блоков, расходящейся в сторону и похожей на ряд уменьшающихся квадратов, положенных друг на дружку. Получается, что каморка всего лишь вершина пирамиды, скрываемая песком бесчисленные столетия. Буря обнажила часть руин, исполинские колонны и остатки акведуков, широкие стены из черного камня. По спине пробежала волна колючих мурашек. Стоило представить, что здесь когда-то было. «Святый Боже!» — пролепетал Винченцо. Как что-то подобное вообще могло существовать? Впереди из песка вздымается нефритовая статуя шестирукого существа с рогатой головой. Нижние челюсти, нос отбиты, а в глазах черные провалы с белыми сколами по краям. По всей видимости, раньше там были драгоценные камни, но некто выколопнул их при помощи молота. Приближаясь, Орландо ощутил невольный трепет, осознав размеры статуи. У постамента пришлось задрать голову, и на отполированном нефрите стали видны глубокие борозды, складывающиеся в подобие слов. «Кто это?» — спросил Крас, подергивая учителя за рукав. «Выглядит грозным». «Мертвый бог», — ответил Орландо, — «в мертвом городе». «А почему он мертвый? Он же бог». «Потому что, видимо, не смог сберечь тех, кто в него верил», — сказал Винченцо, перекрестился и начал считать молитву, сложив ладони перед лицом. Кое-как спустив лошадей и помучившись с повозкой, отправились в путь, лавируя меж вскрывшихся руин. То и дело в песке угадывается нечто белое, а под колесами и копытами похрустывает, будто тонкая керамика. Орландо отошел в сторону, опустился на корточки и, смахнув песок, поднял детский череп. Оглядел задумчиво. Девочке было около 12 лет. Вздохнул и положил на место, рядом со скелетами двух взрослых. Выпрямился и огляделся. Руины? Нет, кладбище завалено костями. У стен сложены едва прикрытые песком горы черепов. Пока шел за повозкой, насчитал 20 таких, и каждый выше человеческого роста. Глава 45. Гора медленно поднимается над руинами, словно острие меча, пробивающееся сквозь плотную ткань. Сначала показалась белая вершина, расширилась скальным массивом, прочерченным ущельями, и перешла в основание, поросшее чахлым лесом, на скрытой от солнца стороне. Группа остановилась в тени покосившейся башни, в молчании наблюдая странный для пустыни пейзаж. Ветер гонит песчаную поземку, накачивает жаром. Воздух над развалинами рябит, отчего гора колеблется, подобно миражу. «Похоже, нам туда», — сказал Крас, указывая в сторону дивного леса. «Я вот только не пойму, откуда все эти бродяги знали дорогу. Они не выглядят, как люди, способные пройти здесь». «Слухи», — ответил Винченцо, пожимая плечами. «По всей Европе знают, где сидит Папа Римский, и даже последний крестьянин, ни разу в жизни не покидавший родной деревни, укажет дорогу». «Так себе сравнение», — вздохнул Орландо. «Понтифик постоянно на слуху. Тысячелетний мудрец ему явно не уступает. Наверняка кто-то когда-то добрался и вернулся. Пошел слух, а после стал местной легендой, которую пересказывают друг дружке». «У нас так про лесную ведьму все знали, даже дорогу показывали», — сказал Винченцо, расслабленно жестикулируя, посмотрел на брата и добавил. «Ты случаем с ней не встречался? Говорят, она пропала примерно в то же время, как ты покинул поместье». Молодой барон замолк, увидев застывшее лицо Орландо, будто высеченное в граните. Ветер треплет отросшие волосы, запутывает в космы, опускающиеся до лопаток. Взгляд устремлен в пространство, нижняя губа подрагивает. «Что такое, братец?» — осторожно спросил Винченцо. «Нет», — сказал Орландо. «Чего нет?» «Я ее не убивал». «Но у тебя такое лицо стало. Рассказывай, что случилось». Мечник вздохнул и сгорбился, уперев ладони в седло. Сказал, глядя в гриву: «Она забрала моего сына». Винченцо дернулся, будто получив латной перчаткой в челюсть. Конь под ним тревожно всхрапнул, покосился на всадника. Не сваливается ли? Крас с любопытством перевел взгляд на братьев. Борси кое-как взял себя в руки, откашлялся и выпалил, жестикулируя так яростно, что еще немного и взлетит. «Что? Да как она? Почему ты раньше не сказал? Я что, теперь еще раз, дядя? Да как так-то? Почему из тебя слова не вытащить без щипцов? Кто его мать? Сколько ему? Как зовут? Как вообще получилось, что ведьма похитила моего племянника? Как ты мог такое допустить?» Орландо ткнул коня пятками под ребра, поводьями направил свободно от песка улочку межразрушенных домов. Под копытами захрустел песок и кости, прячущиеся под ним. Мечник полуобернулся на раздувшегося и покрасневшего от негодования брата и сказал: «Потому что она его мать». Винченцо поперхнулся и послал коня следом, Крас закатил глаза. Его конь тянет за собой повозку, как самый выносливый, потому движется медленней и всюду следует за кобылой барона. «То есть ты и ведьма?» «Ага». «Но она же ведьма». «Красивая», — вздохнул Орландо. «Фигурка точеная, волосы черные длинные, а глаза огромные». «Ведьма. Женщина и красивая. Да ей лет больше, чем тому лесу». Орландо пожал плечами и улыбнулся. Зубы кажутся идеально белыми, в контрасте с загорелым лицом, а ярко-голубые глаза будто горят демоническим огнем. Возраст не спрашивал, а выглядит довольно молодой. «Мой племянник — сын ведьмы», — пробормотал Винченцо. «Великолепно. Имя хоть скажи. Ролан». Колеса телеги оставляют в песке глубокие борозды, под ними часто хрустят кости. Крас и конь каждый раз вздрагивают, но стараются не смотреть вниз. Мальчишка прикинул размеры руин и количество встреченных останков, передернул плечами. «Да что ж здесь случилось?» «Ты о чем?» — спросил Орландо, стараясь перевести разговор о сыне в другое русло. «Да ты посмотри, сколько костей! Какие руины! Кто их убил и разрушил вот все это?» «Война», — философски ответил Винченцо. «Большая война, пришли враги, погубили жителей, кого-то в рабство увели, город сравняли с землей». Крас ткнул пальцем в огрызок стены, торчащий из песка. Гранитные блоки частично расколоты и оплавлены, как восковые бруски. Какое войско способно на такое? Зачем было убивать столько людей? У нас под ногами население большого города, и каждому отсекли голову. «Не думай об этом», — сказал Орландо, остро глянул на мальчика. «Не забивай голову». «Но...» «Они мертвы так давно, что мы вообразить не можем. Нет смысла беспокоиться. Живи и оставь мертвецов в покое. Понял?» «Да». Путники подобрались к огромной арке в форме двух статуй, смыкающих руки, как бы на выходе из города. Головы и другие части фигур отколоты и лежат в песке под ногами. Крас облегченно выдохнул, когда повозка прошла под ней, и ничего не случилось. Кони потрусили бодрее, а Орландо перевел взгляд на подножие горы. В задумчивости провел пальцами по рукояти меча. Барханы стараются перекрыть обзор, но постепенно истаивают, переходя в сухую потрескавшуюся землю. Появляются колючие кусты и остатки древней дороги. «Скоро доберемся до подножия», — с надеждой сказал Винченцо. «Да», — ответил Орландо, — «через пару дней». Глава 46. По мере приближения к горе песок отступает, цепляясь за клочки истрескавшейся земли. Всюду поваленные высохшие деревья приходится объезжать, делая раздражающие петли. У самого подножия гора кажется гранитной спицей, белой вершиной, протыкающей голубое небо. Горячий ветер обдувает сбоку, старается сдвинуть с пути. Говорить совершенно не хочется, путники согбенны и закрывают лица тканью, оставив узкие прорези для глаз. Крас сидит в повозке и методично отрабатывает движение кистью, сжав кинжал. Старается повторить трюки, показанные Орландо на привале. На козлах расположился Винченцо, а его конь, радуясь отсутствию седока, горцует следом за повозкой, привязанной к ней длинным поводом. Орландо вслушивается в шум ветра среди сухих стволов и мертвых ветвей, к шелесту песка по земле. Под копытами звякают, словно бы стеклянные шарики. Растрескивают с тонким звуком, похожим на удар по толстому льду. В какой-то момент выехали на древнюю дорогу, ведущую в лес на склоне. «Жара спала», — сказал Винченцо, стянув платок на горло. «А день становится все лучше», — отозвался Орландо. «Надеюсь, его ничего не испортит». «Не сглазь», — сказал Крас, углядываясь в пространство между деревьев. Среди блеклой поросли кустарника и ползучих растений угадываются гранитные монолиты и статуи, отесанные временем. В кронах перекрикиваются птицы, что напоминает скорее обсуждение плана, чем привычный птичий треп. Винченцо напрягся, вспомнив разбойников далекой родины, любивших подражать голосам животных для оповещения своих. Орландо расслабил плечи, чуть сгорбился и подобрал левую ногу. Ножны сдвинулись на поясе, подставив рукоять под правую ладонь. В случае чего парень спорхнет с седла и взорвется вихрем стали, столь быстрым, сколь и скоротечным. Болезнь никуда не делась, затаилась, выжидая ошибки и перенапряжения. Красные шарики лекарства слишком опасны, чтобы принимать понапрасну. Крас прислушивается к говору птиц, двигает головой, не прекращая финты трофейным кинжалом. На губах играет улыбка. «Что, знакомый щебет?» — спросил Винченцо, полуобернувшись. «Нет», — ответил мальчик, — «просто давно не слышал птиц». «Ну, знаешь, обычных серых птах, а не цветастых горланов, копирующих твой голос. А так похоже на родные леса. Эх!» «Скучаешь по отчизне?» — спросил Орландо, поравнявшись с повозкой. «Есть такое», — сказал Крас, кивая. «А ты?» Орландо пожал плечами. «Не знаю, мы слишком часто бродяжничали, чтобы я считал хоть что-то своим домом. Хотя была лачуга у моря». Взгляд мечника затуманился, а уголки губ дрогнули, приподнявшись на толщину волоса. «Да, ты прав. Я тоже скучаю. По родине. Хотя скорее по месту и времени». «Все мы почему-то тоскуем», — философски заметил Винченцо, снял с пояса флягу и сделал глоток. «С каждым днем все сильнее. Например, по хорошему вину и хорошо прожаренным свиным ребрышком, да с острой подливой. Вкуснота. Вот почему магометане не едят хрюшек? Они же восхитительны на вкус». Орландо пожал плечами, окрас выпрямился и продекламировал. «Свинья — грязное животное, жрет все, как и человек, а значит, мясо неотличимо от человечины. Говорят, старину этим пользовались и продавали людское мясо под видом поросятины». «Ого, откуда знаешь?» — спросил Орландо, вскинув бровь. «Хазрет рассказывал, он много чего знает. А еще говорил, что от свинины кровь портится, и человек жиреет, а само мясо быстро тухнет, и люди им часто травились. Но обывателю ведь не объяснишь, он-то видит, что кус вот он, жирный, сочный, только поджарь. Вот умные люди и придумали говорить, что Аллах запрещает. Бога люди слушают куда охотней. К тому же им приятно чувствовать превосходство над ослушивающимися Аллаха. Вот оно, значит, как, задумчиво сказал Винченцо, скребя щетину на подбородке. Орландо невольно повторил его жест, с удивлением отметив, что щетина из острого ежика давно переросла в бороду, плотно охватившую челюсть и соединяющуюся у ушей с волосами. В пустыне было как-то не до бритья, да и срезать волосы кинжалом из дамасской стали так себе идея. Одно неверное движение, и глотка вспорота до кости. А еще так делали египтяне, с важным видом добавил Крас, упер в левый кулак в бок, продолжая правый вертеть кинжал. Не жрали свинину? Не, хитрили с запретами. Их главная река Нил кишмя кишела крокодилами, которые жрали людей, как ты поросей. Последним это, конечно, не нравилось. Вот они и повадились охотиться на крокодилов. «Постой», — сказал Винченцо, поднимая руку. «Что вообще такое крокодил?» «А я почем знаю? Хазрет говорил, что это вроде водяного дракона, только не летает». «Ого, а эти египтяне, похоже, были лютыми воинами». «Вот именно что были. Сейчас те земли под халифатом, от самих египтян одно название. Так вот, на чем я остановился. А, да, крокодилы. В общем, эти водяные драконы жрали еще и падаль. Без них река быстро заболотилась бы, а заболоченная река – мертвая река. Без нее и земледелие по одному месту, и стоячая вода – рассадник хвори. Вот жрецы объявили крокодила священным животным, убивать которого харам». «Чего?» «Запрет такой религиозный». «А, ты гляди, какой умный!» – поразился Винченцо. «В монахи метишь?» Малец скривился и, растеряв пыл, вернулся к отработке трюков, которые на самом деле оттачивают координацию и чувство оружия. Лес сгущается, ползущие растения покрывают стволы и душат деревья, свисают над дорогой зелеными космами. Воздух становится влажнее и тяжелее, переполненный прелыми запахами. Кони тревожно фыркают, выгибают шеи, косясь на людей, будто спрашивают, а нам точно сюда? За деревьями на булыжниках белеют черепа животных, от малых бараньих до массивных с длинными челюстями, полными клыков. Часто видны человеческие, но после целых гор в руинах они не впечатляют и тем более не пугают. Дорога петляет меж стволов, забирается на каменные мосты, проложенные над речками, по большей части пересохшими. В уцелевших вода мутная, отдают серой и тухлыми яйцами. «Похоже, приехали», — сказал Орландо, указывая на расступающийся впереди лес. Деревья расходятся, открывая поляну с кирпичным домом. Часть крыши обвалилась, а окна зияют темными провалами. Однако вокруг чисто, как бывает только после тщательной уборки. Жилище ограждает деревянный частокол, украшенный черепами, по большей части человеческими. Крас побледнел, начертал кинжалом в воздухе размашистый символ. «Что такое?» – спросил Орландо. «Хазрет что-то рассказывал об этом?» Мальчишка яростно замотал головой и стиснул кулаки. «Не, прабабка моя, рассказывала. И много». «О чем же?» – настороженно спросил Орландо, берясь за меч и переводя взгляд на дом. «О бабе-яге», – прошептал Крас. Губы мальчонки трясутся, а зубы отбивают дробь, коверкая голос. Глава 47. Кони отказались проходить через ворота, заржали, отворачивая морды, и поднялись на дыбы. Орландо соскочил с седла, похлопал скакуна по шее, погладил и ткнулся лбом в морду. Животное всхрапнуло, обдав горячим дыханием, отступило. Мечник упер ладони в поясницу, откинулся назад, смачно хрустя позвонками. Повел плечами, перешагнул невидимую черту. Брат и ученик последовали за ним. Но Орландо вскинул руку и покачал головой. «Я пойду один». «Но...» — начал Винченцо, умолк на полуслове и кивнул, положил ладонь на плечо Краса и сказал. «Мы отойдем к тому дереву, потренируемся». Кирпич дома красен, как кровь, окна изнутри закрыты рваными занавесками. Входная дверь приоткрыта. Изнутри тянет запахами трав и грибов. Орландо вошел, готовый выхватить меч. Глаза обволок рассеивающий сумрак. Помещение вычищено до блеска, воздух приятно прохладен. Свет из окон лентами прочерчивает пол, переползает на стену и падает на покосившуюся лестницу. В дальнем конце на тканом ковре сидит старик, высушенный несчетными годами, лысый, но с длинной тонкой бородой. Глаза белы и без выражения смотрят в пространство перед собой. Мудрец повернулся на звук шагов, что-то спросил на трескучем языке. Орландо остановился, перебирая в голове известные языки и не находя ничего похожего. «Меня зовут Орландо, я пришел просить вашего совета, о мудрейший», — сказал парень громко и отчетливо. «Он тебя не понимает». Звонкий девичий голосок разнесся по комнате, затерялся на лестнице. Темнота за спиной старца отторгла черноволосую девочку в сером платье и платке, скрывающем плечи. Он слишком стар, чтобы знать молодые языки. Орландо склонил голову из-под лоби, глядя на черные, лишенные белков и радужки, глаза девочки. Плавно сдвинул левую ногу вперед, готовый к рывку. Поправил ножны, готовый к мгновенному извлечению. Сказал легко. «Сдается мне, он будет младше тебя». «Ты прав», — сказала девочка, подходя ближе. Замерла в десятке шагов, склонила голову на бок. «Чего ты хочешь, путник?» «Ответов». «На какие вопросы?» «Где святой Грааль?» «Святой что?» Мир вокруг дрогнул, Орландо запоздало осознал, что пошатнулся. Тело налилось слабостью. «Неужели весь путь проделан зря?» «Чаша с кровью Сына Божьего», — слабо сказал парень. «Какого из них и какого именно Бога?» — вздохнула девочка. «Изъясняйся точнее». Колени подкосились, Орландо опустился на пол, глядя в пространство перед собой. Накрыл висок ладонью и прошептал. «Как? Как ты можешь не понимать, о чем я? К тебе ведь приходят паломники». «Ты про тех бродяг, что объявляются раз в полвека? Боюсь, они не слишком любят рассуждать о ситуации в мире. Им нужны только советы и клады. А меня мир за песками не интересует». Старик что-то залепетал, обнажая пустые десны. Девочка ответила резко, как надоевшая псине. Мудрец замолк и сгорбился, мелко трясясь. «Что он говорит?» «Умоляет о смерти», — вздохнула девочка, подходя к старцу, провела пальцами по впалой щеке и проворковала. «Увы, некоторые преступления не имеют срока давности и прощения. Уж ему бы этого не знать. Нет, о нет, ему не видать забытья до тех пор, пока последняя песчинка не покинет эти места, пока земля не оживет и не напитается кровью рек». Она медленно приблизилась к парню, спросила вкрадчиво. «Так что ты хочешь знать?» «Как уничтожить реликвии Бога?» — выдохнул Орландо, творца всего сущего. «Вот как. Скажи, зачем тебе это? Не проще ли спросить, где золото, и жить в удовольствии?» «Потому что от них одни беды». «Неубедительно. Возвышенные мотивы звучат красиво, но они всегда лживы. Особенно, когда их произносит проситель». Орландо долго молчал, свесив голову, наконец тяжело вздохнул и прошептал. «Да, ты совершенно права. Должно быть, я убедил себя в праведности такого выбора. Я хочу... Нет, алчу, уничтожить все реликвии, ведь только из-за них я лишился наставника и отца. Они разрушили мою жизнь. Если уж Богу все равно, то пусть катится подальше». «О, какая речь! Человек против божественного!» — выдохнула девочка. «А чем ты готов заплатить?» «Назови цену». Губы черноглазые разошлись, как рубленная рана, обнажая острые клыки. Уголки губ вытянулись до ушей. Черты лица заострились, а глаза словно стали больше. «Ты уверен?» «Да». «А, я могла бы запросить свежего мяса», — промурлыкало существо. «Теплого, с кровью. Твой конь и один спутник. Как раз подошли бы». «Но нет, это слишком. Слишком мало за тайну, которую ты желаешь». Снаружи заржали кони, а создание шумно потянуло носом. Высунуло язык по-змеиному раздвоенный. В чертах лица не осталось ничего человеческого. Перед Франком стоит сагбенное чудовище, выбравшееся из тьмы веков. «Просто назови цену», — прорычал Орландо, едва сдерживаясь, чтобы не выхватить меч. «Джин. Мне нужен всего лишь джин в лампе», — прошипел монстр. «Я даже скажу, где искать». Глава 48. Существо говорило путано, давало ориентиры, даже обломки которых давно обратились в пыль. Горы и леса трижды поменялись местами, но одно оставалось неизменным – пустыня. В самом сердце непроходимых песков спрятан храм, где хранится лампа с джином. «Принеси ее, и я отвечу на любые вопросы», – сказало существо, вновь приняв облик девочки. «Занятно», – задумчиво протянул Орландо, поглаживая рукоять меча. «Почему бы мне не попросить того же самого у самого джина?» «Потому что он не знает», – ответила девочка. «Джины – исполнители, не мудрецы». «Зачем он тебе?» «А вот это тебя не касается». «А, по-моему, очень даже». Орландо потянул меч из ножен. Раздвоенное острие выскользнуло с мелодичным звуком, нацелилось промеж глаз. Создание оскалилось, красуясь изогнутыми клыками. Старик за столом задрожал и зашептал уже знакомую мольбу. «Кто знает, зачем тебе джин? Ответ я могу найти и в другом месте». «Ну, попробуй». Девочка улыбнулась и отступила к столу. «Я вижу на тебе кольца императора. Я чувствую, как жизнь покидает тебя через них. О, я даже могу сказать, сколько ты истратил. Боюсь, у тебя недостаточно времени на долгие поиски». «Сколько же?» — спросил Орландо, приподнимая бровь. «40 лет потрачено, мальчик», — смеясь ответила девочка. 40 лет от крошечной человеческой жизни. Сколько еще выдержит твое тело? На сколько ран хватит сил колец, прежде чем ты свалишься мертвым? Подумай. Хотя ты можешь уйти, я даже скажу, где найти золото. Для безбедной жизни хватит. Особенно учитывая тот крошечный отрезок, что остался. Острие меча дрогнуло и опустилось. Орландо взглянул на кольца, скрипнул зубами. Не похоже, что оно урет. Снаружи тревожно заржали лошади, и порыв ветра подбросил занавески за спиной. «Ты знаешь, как их снять?» «Конечно, даже расскажу, но только когда достанешь лампу. Учти, джин исполнит одно единственное желание, мальчик, если уж захочешь загадать. Вот только...» «Что?» «Потерянного не вернуть. Твое время безвозвратно истрачено». Орландо кивнул, плавным движением убрал меч в ножны. Сказал, глядя на существо сверху вниз. «Хорошо, я добуду лампу, но ничего не гарантирую. Меня это устраивает». Крас кружит вокруг Винченца, в тени раскидистого дерева, нападает, ударяя палкой, изображающей меч. Барон отбивается, блокирует и, посмеиваясь, отступает. Когда мальчишка ошибается, шлепает палкой по заднице и со смехом уворачивается от града беспорядочных ударов. Оба застыли, когда Орландо вышел из дома. Лицо Франко затвердело, вокруг рта собрались плотные складки. Взгляд сощурен и направлен вдаль. Кони от него шарахнулись, тревожно ржая, выгибая шеи. Орландо оттянул ткань, принюхался и скривился. Направился к ближайшей чистой речке. Брат и ученик последовали за ним. «Что он сказал?» — спросил Винченцо, когда Орландо скинул одежду и вошел в воду по колено, а потом лег. «Кто?» «Мудрец». «Нет там мудреца, только древнее чудище. Однако оно может нам помочь». Орландо вкратце объяснил слова девочки, пока застирывал одежду от пропитавшего ее запаха чудовища. Винченцо в задумчивости чертит в грязи палкой, что-то прикидывает и, наконец, хлопает себя по лбу. «Кажется, я знаю, где этот храм». «Вот как?» «Да, он прямо на Святой Земле, в самом сердце пустыни, это правда. Пока мы добирались до тебя, я столько наслушался о миражах и пропавших там караванах». «Ты уверен, что это он?» «Нет, но разве у нас есть ориентиры получше?» Орландо вздохнул и накинул мокрую рубаху, покачал головой. «Ты прав, в любом случае по пути можем уточнить». «Вот только», — протянул Винченцо, скребя затылок, — «там же война в самом разгаре, и кишмя кишат, благословленные кровью гвозденосца». Орландо застонал, одним движением откинул волосы за спину и пригладил, стряхивая воду. «Дай подумать», — сказал Крас, поочередно сгибая пальцы. «На нас охотятся церковники, люди халифа и еще толпа каких-то одержимых. Так?» «Именно так», — ответил Орландо. «И мы должны добровольно ехать в место, где этих ребят больше, чем песчинок в пустыне». «Именно так». «А тебе не кажется, что этот план, ну, самую малость, сыроват?» Орландо криво улыбнулся и покачал головой. «Конечно, не кажется, ведь никакого плана у меня нет». А про себя добавил, что планы строят люди, у которых есть время.